Глава 41. Пути моих дочерей. Оставшийся вечер мы с Демидом провели в размышлениях. Столько нового рассказал нам его отец, открыл завесу над событиями давно минувших солнц, о которых мы ничего не знали. Да и мало в Яве сейчас жило людей, ведающих это. Судьба наших дочерей теперь виделась нам в новом свете. Одной из них суждено восстановить справедливость в Южном крае, но только кому? Радомила сговорена со Святозаром, а княжич северных земель не имеет отношения к югу. Даже несмотря на то, что его мать – одна из наследниц павшего князя, но магия давно утеряна в ветви ее рода, да и северный князь не может править на юге. Слишком обширны и далеки те края. А между нашими землями и владениями павшего правителя располагаются и другие княжества. Лучезара же слишком мала. Я перевела взгляд на спящую на моих руках малышку. Ее глаза были закрыты, к лицу поднесен кулачок, который она пыталась сосать во сне. «Какая из нее княгиня-завоевательница?» — с улыбкой подумала я. «Пройдет еще много солнц, прежде чем моя дочь обретет силу, и в физическом, и в магическом плане. Да и править она одна не сможет. Какой бы ни была сила женщины, без мужа, имеющего право на престол, ее никто не посвятит в княгине. А законным правителем юга сейчас может стать только один из сыновей Горина, так как прямых наследников старого князя не осталось. Мысль о том, что моей дочери может выпасть мужья наследник чужеземцев, меня не обрадовала. Я успокаивала себя тем, что думать об этом было еще рано. Лучезаре еще расти и расти. К тому времени и Рада, и Милослав наберутся силы и смогут помочь ей, успокаивала я себя. О том, что узнали, мы с Демидом решили пока никому не рассказывать, даже старшей дочери. Радомила знала о том, что ее новообретенные силы, позволившие скинуть путы, которыми во время похищения ее опутала прислужница Горина, идут от матери Демида, южной княжны. Мы с Ладо решили, что этих знаний ей пока достаточно, иначе дочь захочет вершить справедливость прямо сейчас, а время для этого пока не пришло. Поговорив с нами, Видмурт засобирался в город. «Меня ждут дела», — сказал он, — «и оставлять надолго Богдану я не могу. Первый год жизни с даром самый сложный. Ее часто одолевают сомнения, тягостные мысли, и в это время к ней пытаются подобраться приспешники Нави, чувствуя появившуюся слабину. Я должен быть рядом и помогать ей. Взрастить еще одну Тимиру я не хочу. Сила Богданы скоро обретет свою мощь, и остановить ее будет трудно. Надо изначально направлять ее к благу». «Прялка, которую очищал Милослав, ей пока не нужна?» – спросила я. «Нет, девица еще недостаточно контролирует свою силу, чтобы прясть», – покачал головой Волхв. «Магия веретена сложна и изменчива, а сопряженная с силой змеи тем более. Я думаю, прялку мы подарим ей на свадьбу, когда она перейдет под покровительство мужа, который будет в состоянии удержать ее. Но ведь и муж тогда должен иметь силу». «Безусловно», — согласился Видмурт. «Другой рядом с Богданой не выдержит. Дар змеиной мудрости губит мужчин, укорачивает их жизнь, как яд ползучих, который отравляет окружающих, так и жена, владеющая им, влияет на судьбу суженого. Лишь тот, кто сильнее ее, сможет быть рядом и сохранить себя». «У вас уже есть кто-то на примете?» — спросила я. — «Да, и ты знаешь его», — улыбнулся Волхв. Я догадывалась, о ком он говорит, но не хотела признаваться себе в этом. Богдану я почти не знала, а вот от предыдущей носительницы дара несколько раз чуть не пострадала, поэтому не доверяла им обеим. И не хотела бы, чтобы любый мне человек связал с ней свою судьбу. Перед отъездом Видмурт навестил Милослава. О чем они говорили, осталось для меня тайной, но потом они оба направились в дом Боремира. Тот уединенно жил со своей женой, почти не появляясь в деревне. Васса радостно приветствовала гостей, пригласила к столу и попросила рассказать о своем сыне, вестей от которого не было с самой осени. К сожалению, Волхв тоже не привез от него послания, так как приехал к нам незапланированно. но сказал, что недавно видел Всеволода на учениях вместе с остальными дружинниками. Молодой человек был здоров и бодр. «Передадите ему от меня узелок», — попросила Васа. Ведмурт кивнул, и мать кинулась собирать гостинцы и теплые вещи для своего сына. Мужчины тем временем продолжили разговор. «Я вижу, что твоя жена в здравии», — начал Волхв. «Рад видеть ее вернувшейся к жизни». Боремир улыбнулся. «Да, Васа становится прежней, такой, как я помню ее в ранней молодости, когда она еще была девицей и собиралась замуж за Бартана, веселой, звонкой, улыбчивой. Она мечтает, как юная девочка, хочет большую семью и много детей, как будто и не было в ее жизни долгих ненастных солнц. Она, наконец, вернулась на тот путь, что был ей предначертан», — проговорил Милослав. «Васа должна была встретить свою судьбу в зрелом возрасте и тогда обрести счастье, но опрометчивые поступки ранних лет надолго увели ее с этой дороги». «Хватит ли у нас времени, чтобы осуществить все задуманное?» — спросил Боремир. «Это зависит только от вас», — был ответ. «До конца этого солнца будет длиться период восстановления здоровья твоей жены. Ей нельзя носить ребенка. Он может взять себе остатки магии, что сейчас вымываются из тела Вассы. Но ближе к рождению нового солнца этот процесс завершится, и вы сможете обзавестись наследником». «Неужели моей жене еще что-то угрожает?» – удивился Боремир. «Нет, но рисковать не стоит», – проговорил Ведмурт. «Магия – тонкая вещь. С ней никогда нельзя быть уверенным в чем-то. Процесс обновления тела идет своим чередом, и надо дать ему время для окончания полного круга. Не забывай, она вся была пропитана ядом змеи, и хотя магическую составляющую мы вывели из нее, но само тело еще нуждается в очищении. К этому времени Васа собрала узелок со всем, что хотела отправить сыну, и Волхв отправился в путь. Милослав обещал продолжать приходить к Боремиру, чтобы присматривать за состоянием его жены. В большом доме жизнь тоже пошла своим чередом. Демид вслед за отцом уехал в город. Радомила вышивала последние вещи для своего приданного. Лучик росла, мои средние сыновья вовсю носились по двору со своими двоюродными братьями и не проявляли пока особых умений. Мы с Демидом думали, что средний сын станет воином. Он много сражался на палках со своими сверстниками и считал солнце до момента своего посвящения. А вот младший был равнодушен к воинскому искусству. Белозару, который занимался со всеми мальчишками, даже приходилось заставлять его заниматься. Путь подрастающего сына оставался неизвестным для нас. Долгожданная весна согрела нашу землю. Зазеленели поля, покрылись листвой деревья. За зиму люди отдохнули, передумали все думы, отгоревали потери. Летом думать и грустить некогда. Время летит быстро, только успевай считать дни. За прошедшее время Лучезара почти догнала своих сверстников, родившихся в положенное время. Дочка хорошо ела, набирала вес, и я была спокойна за ее развитие. Но при этом Лучик оказалась самой капризной из всех моих детей, и по количеству бессонных ночей все больше напоминала мне княжича, которого мы с Цветаной в свое время бесконечно баюкали. Моя младшая дочь, как и Светозар, лучше всего успокаивалась рядом с Радомилой. Та часто приходила мне на выручку, забирая сестру и нося ее на руках, пока я занималась домашними делами и уделяла время другим детям. Но я знала, что Рада скоро покинет отчий дом. Время ее отъезда неумолимо приближалось. Платье было уже сшито и ждало своего часа. Оно прекрасно сидело на ее тонком девичьем стане. Приданное было сложено в сундуки и готово к отправке в город. Радомила все дни проводила в мечтах о своей свадьбе и долгожданном объединении с Любом. А еще она хотела жить в княжеском тереме, ежедневно носить красивые наряды, заниматься делами северного края вместе с княгиней. Я не стала расстраивать дочь тем, что жизнь в княжеском тереме далеко не сахар. Помню, как Цветана рассказывала мне, что они с матерью Доброслава никогда не знали покоя. Всегда были под присмотром прислужниц и охранников, опасались предательства, которое их в итоге и настигло. Уединения и спокойствия у них точно не было. А эта моя дочь любила больше всего. Как она справится с навалившимися на нее обязанностями и будет восстанавливать свои силы, которые нуждались в общении с природой и равновесном состоянии духа, я не знала. Но Рада была окрылена своими мечтами и грядущими изменениями. И все возможные тяготы казались ей незначительными. Я решила не разочаровывать ее раньше времени. В любом случае, рядом с ней будет Светана, которая относилась к моей дочери с материнской любовью и сможет поддержать и подсказать юной невестке, как себя вести. А также у Радомилы будет любовь мужа, которая поможет ей все преодолеть. В один весенний день к нам прискакал гонец, сообщивший, что скоро прибудет княжич со своей свитой. Услышав это, Радомила радостно вспыхнула и кинулась одеваться и наводить красоту. А я пошла проверить комнату, приготовленную для жениха дочери, которому предстояло жить на пустующей мужской половине нашего дома. Там же мы планировали разместить его личных охранников, а остальных дружинников расселить по дворам селян, как обычно и делалось. Так мы избегали поселения их в доме Боремира, чтобы не вызывать его ревности и спонтанного отъезда, как в прошлый раз.